заменить вино. Но тот замешкался, и старший господин, вспомнив о случившемся накануне, начал его бронить. Слуга стал огрызаться. Тогда старший господин, выйдя из себя, замахнулся на него чашкой. Но тот оказался не из робкого десятка и подставил голову, крикнув господину, чтобы тот бил. Старший господин хватил слугу чашкой прямо по голове, хлынула кровь, и слуга упал. Некоторое время он продолжал браниться, но потом умолк. «Почему же никто не удержал старшего господина?» — воскликнула тетушка Сюэ. «Без приказания старшего господина я не посмел вмешиваться», — отвечал слуга. «Ладно, иди», — сказала тетушка Сюэ. Слуга поклонился и вышел. Тетушка Сюэ отправилась к госпоже Ван и попросила ее переговорить с Дзя-Дженем. Дзя-Джен подробно расспросил об обстоятельствах дела, но ничего определенного не обещал. Он сказал лишь, что нужно подождать ответа на прошение Сюэ-Кэ и в зависимости от ответа принимать меры. Тетушка Сюэ тем временем отвесила в лавке серебро, вручила слуге и велела немедленно доставить его Сюэ-Кэ. Через 3 дня от Сюэ-Кэ прибыло письмо. Приняв его, тетушка Сюэ тотчас же послала девочку-служанку за Бао-Чай, чтобы та прочитала его вслух. В письме говорилось: «Получив деньги, я роздал их служителям Ямыня. Мой старший брат находится под стражей, но страдания ему терпеть не приходится, поэтому прошу вас не беспокоиться. Здешние люди хитры и подлы. Родственники убитого и свидетели ни с чем не хотят соглашаться. И даже друг моего брата, которого тот приглашал в трактир, действует заодно с ними. Мы с Лисяном живем в незнакомом месте среди чужих людей, но, к счастью, нам повстречался добрый человек, который дал полезный совет, когда мы пообещали ему немного денег. Необходимо, сказал он, связаться с тем самым Уляном, с которым мой старший брат пил вино, попросить его взять брата на поруки и уладить все дело, а за это посулить ему денег. Если тот не согласится, нужно заявить, что Джан Саня убил он, Улян, а всю вину свалил на человека, приехавшего из чужих краев. Если он испугается такого оборота дела, все окончится благополучно. Следуя этому совету, я разыскал Уляна, и он согласился. Он подкупил родственников покойного и свидетелей и написал новое прошение. На прежнее прошение сегодня получил ответ. Это прошение привожу полностью для вашего сведения». После этого Бао-Чай стала читать. «Сие прошение подает такой-то. Обращаюсь по делу старшего брата, несправедливо обвиненного. Мой старший брат Сюэпань, уроженец Нанкина, временно проживающий в Сидзине такого-то числа, месяца и года, отправился из вышеупомянутого места жительства на юг по торговым делам. Не минуло и нескольких дней после его отъезда, как слуга вернулся домой с письмом, в котором говорилось, будто мой старший брат учинил убийство. Я прибыл на место происшествия и здесь узнал, что брат случайно убил некоего Джан Саня. Я побывал в тюрьме.